Какое еще обезболивающее? Самогон. Тебе уже хватит. Зачем тебе обезболивающее, если у тебя ничего не болит? Откуда тебе знать? Как это ничего не болит? Болит, да еще как. Что именно? У меня душа болит. Да так сильно болит, что даже и представить себе не можешь. Этой самогонкой я раны свои лечила. Рашид, не слушая мой бред, взял меня за руку. «Пошли, Лора, нам нужно выбираться отсюда. Совсем недавно ты горевала по поводу того, что тебе отсюда не выбраться. Теперь же тебе здесь настолько понравилось, что ты, кажется, решила остаться». «Здесь было не так уж и плохо. Дед Егор, царство ему небесное, постарался сделать так, чтобы отдых в этом погребе был приятным и комфортным. Мне, правда, не понравилась одна деталь. Когда я проснулась, тебя поблизости не оказалось. Ты так больше не шути, дорогой». Взявшись за руки, мы пошли по длинному тоннелю в сторону выхода. Рядом с Рашидом я чувствовала себя спокойно и в глубине души верила в лучшее. Через несколько минут в глаза мне ударил яркий свет. Вот и выход. Рашид сжал мою руку посильнее, затем поднес ее к губам и поцеловал. Я остановилась и всем телом прижалась к нему. «Подожди, Лорочка». «Не сейчас. Еще будет время», — шепнул он и вывел меня из туннеля. Вдохнув полной грудью свежий воздух, я упала в траву и зарыдала. Рашид сел рядом и погладил меня по голове. «Лора, прекрати. Ну что на тебя нашло? Ведь все уже позади. Ты только посмотри, как красиво вокруг. Лес, трава зеленая, солнышко ярко светит. Все плохое осталось в прошлом. Мы живы, мы спасены». Оглянувшись вокруг, я громко рассмеялась. На лице Рашида отразился испуг. «Ну ты даешь, подруга», — сказал он. «Перепады у тебя, будь здоров. То ты плачешь, то смеешься, как ненормальная». «Ты еще не передумал на мне жениться?» «Нет». Голос его сразу стал серьезным. Достав платок, Рашид вытер слезы, катившиеся по моим щекам. «Иди умойся, дуреха». Легко поднявшись, я подошла к озеру, села на корточки и умылась. Затем, не раздумывая, скинула одежду и прыгнула в воду. Рашид тут же последовал моему примеру. Забыв обо всем, мы резвились в воде, как малые дети, поднимая тучи брызг и распугивая мелких рыбешек, плавающих у самого берега. Бинты на руках и ногах Рашида намокли, но он, кажется, даже не заметил этого. «Рашид, у тебя бинты намокли, их нельзя было мочить. Заражение начнется». «Ничего страшного. Завтра поеду к своему врачу. Он обработает раны. После деда Егора заражения быть не может. Он все на совесть делал». Я покачала головой. «Рашид, прошу тебя, выйди из воды. Это может плачевно закончиться». Рашид, не слушая меня, осторожно коснулся рукой моей груди. «Мы с тобой собрались жениться, а еще ни разу не были близки. Мы ведь не школьники, чтобы ждать, когда наступит брачная ночь. По-моему, мы оба созрели. Мне будет приятно от одной мысли, что наш первый сексуальный контакт состоялся в воде». Рашид расстегнул мой бюстгальтер и кончиками пальцев провел по спине.